На следующее утро проснулся к 9 часам, на это время поставил будильник. Я не поехал к своей квартире за пикапом, как можно было бы ожидать. Нет, оставив мотоцикл у подъезда, он за последнее время стал что-то вроде известной скульптуры во дворе, я стал ловить машину. Хотя нет, у скульптуры экскурсии ходят с гидами, а у меня так, останавливаются поглазеть и все. Но то, что про этот мотоцикл знает не только наш двор, но и соседние, я знал точно. Мне снова не повезло поймать такси, а вызывать я не стал, поэтому с частником доехал до авторынка. Основную часть парка я купил, теперь нужна рабочая машина. Тот КамАЗ с манипулятором, что у меня был, мне очень нравился. Очень удобная и нужная машина. Одним словом, я хотел купить такой же. В этот раз повезло, нашел то, что нужно. В прошлый раз я взял шоссейную машину. А в этот раз нашел сразу две на базе вездехода, подготовленных для работ на Крайнем Севере. Осмотрел оба грузовика, один забраковал. Мало того, что 4 года ему, так еще водитель был откровенно плохим. Неухоженная машина, хотя попытки провести предпродажную подготовку были. Со второй тоже так себе, водитель за машиной совсем не следил, но она была годовалой. Изуродовать тот ее не успел, а я обновлю и отремонтирую, если что. Цвет грузовика был такой же, как у моей прошлой машины, синий. Мы ударили с продавцом по рукам и, составив договор покупки, я поехал оформлять грузовик. Уже к обеду номера были, все документы на руках тоже. Загнав КамАЗ на мойку, велел привести его салон в порядок. Нормально отмыли. Отполировали после прошлого водителя, кабина как новая. После этого я заехал на одну базу и купил 6 бочек с дизельным топливом и одну с маслом. Все это сам манипулятором перегрузил в кузов. Грузовик выгнал с территории базы и припарковал у въезда, заперев. Поставил в тени ивы, чтобы бочки не нагревались в открытом кузове. Вызванное такси уже подъехало, поэтому сел в салон и сообщил адрес. Естественно, на соседней улице от моего дома.